ливень тротуары, и сирень ломает ветви. Солнцем первый день смеется, первый день, как стало лето. Первый день настало лето, сколько раз так наступало мне на горло дальним небом, мне на грудь ногою света. Ливень — песня очищения, ливень — перелом событий, ливень — грязь весны смывает, ливень — пей по нашим окнам радугой, по ржавым крышам золотом зажги дороги, серебром пляши по лужам и несись узлом тритона. Чтобы стало всем светлее, чтоб очистилось ненастье, этим простеньким заклятием тьму из душ пусть выметает. И давай узлом чертовку, ту карку, что жить мешает, делает людей черствее. И завистливее к ближним, проще сердца со слезами. Вон из глубины сознания будем мы дышать свободней, будем счастливы мы с вами. Первый день, как стало летом.